Глава 23. «Привет, орк!» Я обернулся. Голос мне был знаком и принадлежал Щеглу, так что опасаться вроде как было нечего. «Чего тебе?» «Я тут это...» Немного смутился моим тоном парень. «Гири через месяц устраивает вечеринку вне стен Академии. Просил передать тебе приглашение». «А чего сам не подошел?» Насторожился я. «Сказал, что ты к нему не очень дружелюбно настроен. Да это для всего нашего потока вечеринка. Ничего такого. Выпьем, посидим у костра в той сосновой роще, где мы с Аней. Ну ты понял. Просто вечеринка. Кстати, я хотел Аню с собой взять. Ты не против? Это же не в замке будет, а за его пределами». Как ни странно, но после того, как я застукал азиатскую ягозу с очаглом, паренек стал относиться ко мне примерно как к Аниному отцу. Не знаю, с чего вдруг, раньше я такого за ним не замечал. Хотя, если так разобраться, то и общаться хоть как-то мы начали только после этого случая. Я, правда, Ане ничего запрещать не собирался, и уж тем более не намерен был держать ей свечку, но Щегол все равно всячески пытался снискать мое расположение. «Если тебе нужно мое разрешение, то вот оно», — подумав, согласился я. «Единственное, под твою ответственность. Проследи, чтоб Санька ничего плохого там не произошло». Ну вот, все-таки повел себя как образцовый папаша, который учится отпускать свою дочь во взрослую жизнь. «Конечно, прослежу», — горячо заверил меня Щегол. «Все будет зашибись. Но ты и сам тоже приходи. Весь наш курс там будет». «Я подумаю», — пообещал я. И почти сразу забыл о вечеринке. Учиться надо и в рейды ходить, чтобы оплатить проживание и немалый долг перед Академией. Зато не забыла Аня. Для нее, не избалованной жизнью и до улья, вечеринка представлялась целым событием, на которое можно было выгулить свой лучший камуфляж и ботинки. В результате девочка, напрочь забыв про карту и грозбух питона, по полдня красовалась перед зеркалом, оставшееся время проводила на свиданиях со Щеглом. Меня это, в общем-то, не особо напрягало. Учебная неделя выдалась сложной, и мне пришлось с головой погрузиться в учебу. Но узкоглазая язва все равно умудрялась доставать меня своей подготовкой. Во-первых, она действительно решила прикупить себе новенький камуфляж. «Ну, орк, он же все равно мне пригодится», — уговаривала она меня, пока я пытался зазубрить процесс производства простейшего знахарского артефакта. На следующей неделе Авесолом Валерьевич обещал устроить нам нечто вроде зачета. «Ань, ты цены тут видела?» — пытался я воззвать к голосу разума девочки. «Мы и так с тобой концы с концами едва сводим». Но влюбленная азиатка, взбудораженная первой своей жизни вечеринкой, и слышать ничего не хотела. «Но мы же на хороший кластер выходные идем», – конючила она. «И Щегол с нами будет. Наберем спаранов про запас. Все равно он свою долю мне обещал подарить. У него своя заначка есть». «Аня», – вздохнул я, откладывая тетрадь с лекцией в сторону. «Это просто посиделки у костра, понимаешь? Плевать там всем будет на твои обновки. Никто их и не заметит. Вот если в платье вечернем пойдешь, это да, феерично будет, но совсем неуместно», — быстро добавил я, заметив, как загорелись глаза девочки при слове «платье». «Ну, орк, ну пожалуйста», — заныла Аня, сообразив, что все ее уговоры попали мимо цели. «Но не могу же я рядом с Щеглом в обносках щеголять». Глаза девочки подозрительно заблестели. Я встал, сходил пересчитать спараны. Ну, на неделю хватит с натугой, но выходные придется усиленно поработать. «Слушай», – окинул я Аню, когда мне в голову пришла неожиданная мысль. «А почему Щегол сам тебе новый камуфляж не подгонит? Ну, поной там, построй глазки. Вы, женщины, это умеете?» «Ну, орк, ну ты как маленький. Он же обычный студент. Запас паранов у него только для живчика и необходимых трат. Откуда ему взять еще, если он в рейды не ходит, а?» Аж всплеснула руками азиатка. «А мы сильно богатые, да?» — себе под нос пробурчал я. «Что?» – не поняла азиатка. «Собирайся, говорю», – громче сказал я. «В магаз поедем. Но имей в виду, если твой Щегол хреново себя покажет в рейде, запрещу вам встречаться». «Ой, фу, орк, ты же мне не отец», – надула губки Аня. «А еще возьму ремень», – грозно добавил я. «Долго еще тебя ждать?» «Я мигом», – скачала с дивана Аня и умчалась в свой номер. А я приготовился к тому, что ближайшие 3 дня буду пить живун, но очень маленькими порциями, чисто чтобы копыта не отбросить. В магазине, как и наша гостиница единственном, Аня пересмотрела весь невеликий ассортимент с придирчивостью светской львицы. Свой выбор остановила на камуфляже расцветки цифра. Однако он оказался стройной и невысокой девочке непомерно велик. «А ушить никак?» – едва не со слезами поинтересовалась она. «Тебе тут что, Ателье высокой моды?» Глумливо посмотрел на нее Крач, хозяин магазина. «Либо бери, либо проваливай». Спорить, в общем, было бесполезно. Бизнес Крач вел примерно так же, как Хоттабыч. Но можно было попытаться хотя бы сбить цену. «А нитки подходящие, иголка есть?» Поинтересовался я. «Сами ушью». Шить я, понятное дело, не умел. Но искренне надеялся, что уж у Ани, как представительницы женского пола, нужные навыки имеются. «Найдутся, если заплатишь», — поковыряв зубах, сообщил Крач. «Под спарану». Челюсти отвесили, что я, что Аня. «Ты знаешь, Шорк?» В глазах у девочки заблестели слезы. «Пошли отсюда, обойдусь. 10 спаранов за какую-то цифру, на 3 размера больше, и еще 2, чтобы ее кустарно ушить, это слишком». Но я, увидев ее слезы, уже готов был выложить эту цену при условии, что азиатка получит свой праздничный наряд. В конце концов, она же просто девочка-подросток, которая впервые в жизни влюбилась. И не в какого-нибудь хулигана-наркомана или богатого папика, а вполне нормального парня. «А что-то вроде ателье на вашем задрипанном стабе есть?» Поинтересовался я у Крача. «Есть одна баба, но ты ее расценки не потянешь». Смерив меня взглядом с ног до головы, процедил он. «Где найти?» «Гони спаран, скажу». Тут я едва сдержался, чтобы не врезать по жадной морде этого хапуги, откровенно издевавшимся надо мной и Аней. Наверняка ведь он приплачивает местной полиции за защиту, иначе давно бы валялся в какой-нибудь канаве, обглоданный зараженными до костей. Потому что я не вижу иных причин, по которым эта хапуга, давший фору даже владельцу гостиницы Хоттабычу, все еще коптит небо улья. «Орк, пойдем!» Потянула меня за рукав Аня. «Не буду я ничего тут покупать, пусть утрется!» Усилием воли разжав кулаки, я резко развернулся и вышел из магазина. Настроение окончательно испортилось. Я не понимал, как можно быть настолько моральным уродом, чтобы требовать денег даже за простое указание пути. «А знаешь, Орк?» Неожиданно немного повеселела Аня. «Мы ведь идем в рейд на выходные. И там будет городской кластер. Давай просто найдем там магазин всяких охотничьих прибамбасов и возьмем камуфляж там. Может, даже нужный размер найдем». «Посмотрим по ситуации». Мне очень хотелось улучшить девочке настроение. Но давать обещание, которое не факт, что смогу выполнить, а уж тем более после обещания с мудаком Крачем, уж точно было неуместно. Аня, тем не менее, еще немного повеселела. Видимо, восприняла мои слова сквозь призму собственных хотелок. То есть для нее это прозвучало как минимум как «постараюсь». Оставалось только надеяться, что хотя бы не как обещание. Азиатка, напивая что-то себе под нос, пошла в сторону гостиницы. Я, мрачный как туча, поплелся следом. Успокоиться все никак не удавалось, как я ни старался. И в конце концов, уже почти дойдя до гостиницы, я решил. Я добуду ей этот грёбаный камуфляж. Но, скорее всего, не на кластерах. Мне придется засунуть куда подальше собственную гордость и отвалить 10 спаранов этому уроду Крачу. Но только после того, как я сам найду грёбаную швею-мотористку, или как там называют себя те, кто умеет шить.